А те, о ком речь, томились сейчас в темном подземелье, в старой, еще римских времен, тюрьме. Просторно, Ярлутак вообще нашлась отдельная келья и цепь, вот только света да воздуха не хватало, зато крыс хоть отбавляй, все веселее сидеть. Впрочем, что зря сидеть, думать надо, как выбраться, думай, Хельги. Да он уж и расслабился, разучился думать, соображать, а зачем, когда рядом такие умники есть, как Магн с ирландцем, да вот и они опростоволосились. Так что думай, Ярл, думай. Далеко-далеко в будущем очнулся поэт и рок-музыкант, барабанщик Игорь Акимцев. Опять эти сны. Оказывается, он может на них влиять. Вернее, не на них, а на него. Хельги, сына Ярла. И очень удачно в эти сны вписалась Магн, сумасшедшая вокалистка блоковой сцены. Игорь получал истинное удовольствие от этих снов, от того, что додумывал все за молодого Ярла, втемяшивал в его мысли свои, решал за него и думал. Это была неплохая игра, жаль вот только, никак не удавалось проснуться. Игорь гордился собою даже во сне, как здорово он придумал с крестьянским восстанием. Гордился, до тех пор, пока не увидел глазами Хельги результаты бунта в лице прибитого к дереву мальчугана. Игорь вскричал даже во сне, нет, никогда больше, и ни за что. Но Ярл вдруг сам, словно бы стучался к нему, звал на помощь, не просто... Тяжело было снова решиться, но похоже, наш юный Ярл попал таки в заварушку. Пусть вспомнит, как, вспоминай, Хельги, а уж потом разберемся. Картина первая, спасенная красавица Гита, обнаженное девичье тело, душераздирающий томный стон, взгляд из-под опущенных ресниц, слишком уж острый. Дальше, они едут вдвоем, Гита и Снорри. Гита все время говорит ему что-то, а у Снорри в глазах что-то такое... Безумные, вот они и отстали, не должны были отстать, однако отстали, чем занимались, можно догадаться, но что проку Гите в мальчишке, а может, просто ни к кому больше не подобраться, по принципу, на безрыбье и рак рыба. Следующая картина, высокий холм, потрясающий вид, где-то далеко впереди синеют зубчатые стены, Честер, вот дорога, ведущая к городу, казалось бы, езжайте, но нет, Гита уверяет, что знает более короткий путь, ничего себе короткий, по болотам, лесам и оврагам, а вот приметненькая сосна с обломанной веткой, прямо у лесного озера, кони жадно пьют из озера воду, снова лес, узкая тропа, овраг, и снова лесное озеро, и сосна с обломанной веткой, такая же, или та же, да, вот и след копыт на песке, это то же самое озеро, Гита что, заблудилась, или специально водит по кругу, тянет время, зачем? Чтобы войти в Честер вечером, в темноте, похоже, что так, как тщательно она закрывает лицо плащом. Вот и Честер, корчма, любезный хозяин обликом, натуральный разбойник. Гита чуть обернулась, на кого-то смотрит, похоже, вон тот парень у дальней стены, игрок в кости, очень знакомая рожа, какая-то лисья. Теперь вопрос, для чего Гите это надо, кинуть папку на денежки, вполне вероятно, учитывая те слухи, которые о ней ходят, эх, раньше знать бы, а раз так, понятно, почему он, Хельги Ярл, и компания томятся сейчас в узилище, деньги, и тут они, наверняка за них, нет, скорее, все-таки за него назначена какая-то награда, Снорри еще слишком молод, чтобы представлять опасность для любезнейшего отца Этелида, даже как объект для мести и то мало интересен, а магны ирландцы, похоже, вообще никто не догадывается. Послушница да никому неизвестный паломник сгинули в огне бунта, и бог с ними, сказать по правде, и не вспомнит-то их никто, значит, исцапали их всех просто за компанию, на всякий случай, и охраняют не очень пристально, если эта змея Гита так умна, должна понимать, никто за них платить не будет, стало быть, не стоит их и держать здесь, легче выгнать или, зачем выгонять, зря ловили, что ли. Да и мало ли, языками болтать начнут. Нет, уж лучше придушить по-тихому, не говоря худого слова, а уж трупы куда выкинуть, чай, найдется. Так, именно так и будет действовать умная девочка Гита. Теперь второй вопрос, где они все находятся? Подвал, да, определенно, и не земляной, а с каменной кладкой, римский, конечно же, стали бы тут местный огород городить. Значит, что это? Скорее всего, тюрьма для рабов, эргостул. Непременная принадлежность римских вилл, обычно располагающихся где-нибудь в живописной местности за городом. За городом. Снаружи загремели засовом. Распахнулась дверь, скрипнув давно не смазанными петлями. Нет, не королевская эта тюрьма. Посветлела, явно снаружи было окно. так что не такое уж и глубокое это подземелье, да, пожалуй, и не подземелье вовсе. А вот и страж, кряжистый длиннорукий мужик в потертой тунике с рожей потенциального висельника, ну никак не тянет на королевского стража, что-то промычав, немой, мужик поставил на пол, а больше тут и некуда было, деревянную миску с черствой лепешкой и луком. Обед. Хмуро взглянув на узника, страж подозрительно покрутил головой, словно ожидал увидеть тут невесть что, и вышел, лязгнув засовом. НДА, похоже, с отцом и Телидом еще не договорились. А пока не договорились, нужно действовать. Вот только как, думай, Хельги Ярл, думай, что, одной только Гите серебришка нужно, а все ее помощнички, думай. Профессиональный мошенник и игрок в кости Ульва вышел из корчмы Теодульфа в припоганейшем настроении. Темнило что-то госпожа Гита, явно темнило, и с отцом не договорилась, и ярла отцу и Телиду не продала, хотя, казалось бы, чего уж проще, послать гонца в обитель, тот аббат обрадовался бы. Так ведь нет, уж трое суток прошло, а серебришка как не было, так и нету. Темнило что-то Гита, змея, и где держала пленников, никому не рассказывала. Проходя мимо рыночной площади, Ульва остановился. Было воскресенье, в синем небе ярко светило солнце, в церквах звонили колокола, и нарядно одетые горожане неспешно прогуливались по кривым улочкам, с рынка доносились запахи навоза и рыбы. Немного подумав, мошенник свернул к торговым рядам, сколоченным из толстых досок. Приехавшие из ближайших деревень крылы продавали дары огородов, крепкую кругленькую капусту, желтоватую репу, пурпурную свеклу, лук, чеснок и всякие травы. Местные ремесленники выложили на прилавки произведения своих рук, необходимые в крестьянском быту. Гвозди разных размеров, заклепки, только входившие в здешнюю моду подковы, косы, серпы, замки, качественные, большие, увесистые, сделать такие вряд ли деревенскому кузнецу под силу. Вот у замков и толпились крылы, поглядывали искоса, судачили. Гвозди да косы они и со своей кузницы поймеют, а вот замки. Повесить такой на амбар, никакой собаки не надо, и ведь главное, есть не просит, замок-то. Дороговато, правда, так ведь и поторговаться можно. Вон подошел совсем уж дикая деревенщина, косматый, в засаленной, потертой тунике, с торчащей вперед буйной пегой бородищей. Интересно, этому-то что здесь надо, на грязную хижину замок, что он там, бриллианты хранит? Ульва заинтересованно остановился в сторонке, с детства страдал неумеренным любопытством. Кузнец подозрительно смотрел на оборванца, готовый в любой миг схватить его за руку, буди попытается спереть замок. Мужик между тем, внимательно осмотрев изделие, показал кузнецу два пальца и что-то замычал. Боже, он к тому же еще и не мой. 10 серебряных шиллингов за два замка, закивал, улыбаясь, кузнец. Понял, да, немой вновь замычал и отрицательно покачал головой. Вновь показал пальцы. 4 на левой руке и столько же на правой. 8. Ну, нет, братец, ты посмотри, какие замки-то, надежные, никто не откроет. 9 монет, за оба, и не мычи, больше не уступлю. Махнув рукой, немой отошел, походил по рынку еще, Ульва заинтересованно таскался сзади, снова подошел к замкам. В общем, согласился таки на 9 шиллингов. Зверовато оглянувшись по сторонам, достал кожаный мешочек, развязал, отсчитал 9 монет, тщательно послюнявив пальцы. 10-ю засунул в рот, а замки с ключами, аккуратно завернув в тряпицу, сунул в заплечный мешок. Интересно, зачем этакому мытарю замки? И еще интересней, откуда у него серебришко? Ульва был страшно заинтригован, так и шлялся по рынку за немым, хоть не затем пришел, хотел среди старых знакомцев потолкаться, новости послушать. Вон они, знакомцы-то, тишком-молчком продают простофили крылу крашеную лошадь. Лошаденка-то, видно, старовато, то есть как раз этого и не видно, зря, что ли, дубовым корьем покрасили, ишь, шерсть-то как блестит, грива расчесана волосок к волоску, не коняга, а загляденье. А Кэрл вроде не такой уж и простак, полез-таки лошаденке в зубы, так ведь и продавцы не одну луковую похлебку хлебали, мелом зубы подчистили, а где и подклеили рыбьим клеем, поди-ка расшатай. Да, видно, не вызвали подозрения зубы. Впрочем, где же не мой? Ульва быстро прошерстил взглядом заметно поредевшую к вечеру толпу. Ну вот он, мужичига, свернул на Йоркскую дорогу. Не на коне едет, на своих двоих, пешедралом чешет, видать, не особо и далеко. Выйдя за городскую стену, не мой оглянулся, Ульва тут же опустил голову и затерялся среди возвращающихся с рынка крестьян, и быстро свернул в небольшую кленовую рощицу, что тянулась мили на три к югу. Роща вскоре сменилась орешником, затем пошли какие-то луга, овраги, можжевельник, потом тропинка, словно резвая лошаденка, взлетела на некрутой холм и, повернув налево, юркнула в каменные ворота шикарной загородной виллы. То есть шикарной вилла казалась лишь издали, стоило подойти ближе, как становилась хорошо видная и облетевшая штукатурка, обнажавшая расшатанную кладку, и просевший кое-где фундамент, и какие-то одиноко стоящие за оградой колонны, напрочь лишенные крыши. Все это псевдовеликолепие густо заросло колючим кустарником, крапивой и чертополохом пополам с репейником. Видно было, что этими старинными развалинами пользуются достаточно редко, но все-таки пользуются. Подобравшись ближе, Ульва забрался на каменную ограду и тут же замер, распластавшись на ней в самой нелепой позе. Хорошо, что его скрыли деревья, а то непрошенного гостя быстро бы заметили двое вооруженных короткими мечами людей, лениво сидевших на рассохшейся деревянной скамье напротив каких-то развалин и коротающих время за игрой в кости. Рядом с ними в траве небрежно лежали рогатины. Собственно, изнутри это заброшенное, наверное, еще с римских времен усадьба выглядела еще хуже, чем снаружи, там внутренняя убогость скрывалась высокой оградой. Кроме непокрытых крышей колонн, остатков когда-то великолепного беломраморного портика, никаких других зданий в прямой видимости не наблюдалось, кругом одни развалины, если не считать низкого, приземистого строения, белевшего в глубине сада, вернее, бывшего сада, а теперь уже, наверное, леса. Впрочем, и это здание тоже напоминало развалины, только имело вполне крепкую дверь из толстых дубовых досок, обитую снаружи широкими железными полосами. Ага, вот и крепление для замка. Интересно, а куда они приспособят второй? К наружным воротам? Зачем? Ведь через ограду легко перелезет любой мальчишка. Ульва потихоньку перебрался на дерево, определенно яблоня, только вполне одичавшая. Ага, вот и яблоки, мелкие и отвратительно кислые даже на вид. Впрочем, из таких-то вот яблок и получается совсем не дурной сидр. Сорви-ка яблочко, братец Альстан, бросив кости, лениво попросил один из сидящих напарника. Твоя ведь очередь, надоело тут, хуже некуда. Зря мы согласились, лучше б к тем парням пристали, что шалят на Йоркской дороге. Не торопись, худышка, засмеялся Альстан. Низкорослый худощавый мужик лет 40 с редкой сивой бороденкой и длинными волосами неопределенного, какого-то рыжеватого, цвета. На вытянутом смуглом лице его, покрытом небольшими шрамами, торчал огромный кривоватый нос, делавший Эльстона весьма похожим на ворона. Ульва, видимо, узнал его, поскольку сидел на суку ни жив ни мертв, ожидая, когда Эльстан соберется за яблочком. Впрочем, тот так и не собрался, а только посоветовал худышке, здоровенному толстому парняге с глупым лицом и кулачищами, что твои бочки, сходить самому, а лучше навести Канимова, что-то он долгонько возится там с замками. Навести, я сказал. Альстан чуть повысил голос, и худышка резво сорвался с места. Ульва же мысленно клял себя, на чем свет стоит. Это ж надо, собрался проследить за немым деревенским простачком, позаимствовать у него немножко монет, а набрел на такую компанию, что встретить не приведи Господи. Ну, худышку-то он раньше не знал, только слыхал пару раз, а вот Альстан Ворон, птица полета известного, раньше промышлял в Честере кражами, и так ловко у него получалось, ни одна собака не прочухивала. А вот потом, когда чуть не попался королевским стражам, бежал из города Ворон в леса. С тех пор ни одного человечка пришил на лесных дорожках, да не из богатых, те все больше с охраной передвигались, крестьянами пробивался, даже бабами и то не брезговал. Потому и прозвище ему было Ворон, не только из-за облика, из-за привычек еще. Вообще, тип приотвратнейший, больших богатств в лесах, правда, не загребал, все по городу тосковал, по профессии воровской своей прежней, и, ходили слухи, подался-таки в Нортумбрию, в Йорк, однако вот здесь-таки оказался, неизвестно пока зачем, неизвестно, нет, что-то такое они здесь крутят, замки эти дурацкие, копья, ну, бог не выдаст, свинья не съест, посидим, посмотрим, может и не зря за ним им пошел. Между тем со стороны приземистого здания, и что они там прячут, вернулись худышка с немым, все сделали, Ворон, ухмыльнулся худышка, подбрасывая на ладони большой ключ. «Теперь те никуда не денутся, и мы, вольные птицы, так идем сегодня, а как же?» — осклабился Альстан Ворон. «До темноты время есть, управимся. Троечку не забыли еще?» — Ульва понимающе хмыкнул, поглядел, как все трое вышли за ворота, и без особой опаски спустился с дерева. А опасаться и вправду было нечего, вернее, некого. Время до темноты имелось не только у тех троих, но и у молодого честерского шулера, по иронии судьбы не так и давно скрывавшегося от закона в роли наемного стражника одного из мерсейских монастырей, и чуть было не сложившего там башку, но вот уберег нечистый. Однако задали загадку вороны и его люди. Ну да на разгадке Ульва мастак, тем более время есть, а опасаться некого, это уж точно, кроме этих троих никогошеньки здесь больше не было, в этом Ульва был уверен, и не только потому, что сам никого не видел, но и по другой причине, он знал, что такое троечка. Так у честерского отребья именовался определенный способ грабежа на больших и малых дорожках. Заключался он в следующем. На дорожке меж деревней и ближайшим городком в рыночный день, а вернее, уже после оного, к вечеру, выбиралась открытая поляна, ну, или какое-либо другое веселое место, где и устраивалась элементарная засада, только более хитрая. Чуть припозднившийся крестьянин обыкновенно встречал там пару монахов-паломников, смиренных божьих людей, останавливался послушать новости да узнать, чего нового делается в богоспасаемом королевстве Мерси, как не остановиться, разговор с паломником, это уж такое событие, о котором потом полдеревни судачить будет, а тот, кто говорил, да еще и все новости запомнил рассказал, тот уж если и не герой, то первый парень на деревне точно, не на месяц, так на неделю-другую. В ходе беседы выяснялось, что один паломник идет в город, а вот другому с крестьянином вполне по пути, и если уважаемый Кэрл соизволит подвести, то обычно уважаемый Кэрл соизволял. Ну, а дальше все шло по классической схеме. Мнимый монах стоял на стреме позади, впереди, за кустами, внезапно возникала здоровенная фигура худышки с увесистой дубиной, ворон, деловито осматриваясь, тут же предлагал попутчику хватать все самое ценное и бежать, есть тут одна тропка, нипочем не догонит. Ну а потом несчастный мужичок галантно умертвлялся, а все самое ценное обращалось в собственность лиходеев. В общем, ничего сложного. Не обязательно, конечно, три человека, можно бы четверо, и сколь угодно, но вот трое, необходимый минимум для успешной и плодотворной работы. Потому и троечка. Потому и слезший с дерева Ульва не дергался в поисках мифических напарников ушедших, а деловито обследовал то самое приземистое здание. Правда, толку от этого обследования было чуть. На двери торчал увесистый замок, который открывать без ключа. Провозишься как минимум до утра, даже обладая кое-какими талантами и набором инструментов, а уж мошеннику Ульве, таковыми талантами и инструментарием, увы, не обладавшему, нечего было и пытаться. Чувствовал он какую-то тайну, облизывался, словно кот на сметану, да ничего поделать не мог, кроме как помимо воли восхититься хитростью ворона. Вот ведь удумал, черт, видно, наняли их что-то сторожить, ворон с напарниками согласился, ну, заодно и к старому верному промыслу вернуться решил. А поскольку неусыпно сторожить охраняемый объект при таких делах оставалось некому, повесил замочки, простенько и со вкусом, поди открой. Тем более и времени-то у неизвестных злодеев, будь таковые бы обнаружились, оставалось не так-то и много. До темноты, а уже вон смеркалось, чай, сентябрь, не лето. Во тьме-то какой дурак на дорожке появится, крестьянин какой припозднившийся лучше, совсем уж на ночь-то глядя, в корчме переждет, в том же лодочнике целее будет. Так что нету никакого смысла промышлять разбоем ночью, кого грабить-то. Повертелся вокруг замков Ульва, повздыхал, даже забрался на зданице, походил по крыше. Конечно же, без толку. Другой бы на его месте плюнул на это дело слюной и пошел бы себе обратно, от греха подальше, но только не Ульва. Дотошный был, спасу нет и, честно говоря, понадеялся свой кусочек урвать. Мало ли, это ведь в любом тайном деле так, можно и голову сложить, а можно и кое-чем разжиться. Кто удачлив да не дурак, уж себя-то, любимого, Ульва дураком не считал. Вон как ловко вывернулся во время крестьянского бунта. Единственное, что Гита, кошка драная, похоже, его обдурила. Лохматого Теодульфа в долю взяла, тварь. Вот корчмарь-то теперь и получит часть прибыли с нормандского ярла, а он, Ульва, только за счет Седрика и разживется, и то в зависимости от того, насколько далеко будет простираться Гитина милость, денежки-то папашины, выкуп-то она, змея, наверняка проконтролирует. Ох, ведь и умна, курва, будет себе сидеть, поджидать тихонько, а ему, Ульве, опять самая опасная роль, встреча с Седриком да переговоры о выкупе. А все знают, Седрик на расправу крут. Вот и думай тут, что лучше, в Гитины авантюры ввязаться или спокойненько добывать себе пропитание известным в определенных кругах ремеслом. Правда, попасться можно, как уже и бывало, королевские графы руку отрубят живо, а то и голову, чего опять-таки не хотелось бы. Может, вот здесь повезет, а что, терять-то особо нечего, да и время есть, Седрик-то в Ирландию отплыл, когда еще вернется. Вообще же, покуда есть время, нужно быстренько осмотреть всю округу. Ульва спрыгнул с крыши и начал описывать круги по заросшему саду, внимательно глядя по сторонам. Впрочем, и глядеть-то особо не надо было. Чуть в стороне от запертого на замок строения обнаружился шалаш из еловых веток и рядом с ним кострище и даже дровишки, аккуратно сложенные в небольшую поленницу. Рядом с поленницей валялся средних размеров котел на тонкой, закопченной огнем цепи. Подняв котелок, Ульва ногтем отколупнул присохшее варево, понюхал, поморщился и понимающе усмехнулся. Судя по мерзости варева, ворон и компания вряд ли бы стали его есть. Значит, готовили не для себя. Следовательно, за замками ничто, а кто? Люди. Теперь только узнать, какие они ярл ли сотоварищи? Ульва усмехнулся. Нет, вряд ли Гита связана с вороном. Она, конечно, девица та еще, но ведь не до такой же степени. Впрочем, кто ее знает? Найдя в развалинах потаенное место для ночлега, Ульва натаскал туда веток, улегся и принялся фантазировать, что ему выгорит от здешнего дела. Тем временем уже сильно смеркалось, так что еще чуть-чуть, и троица ворона должна была вернуться в гнездо. В тот самый миг на дорогу неподалеку от заброшенной виллы свернула повозка, на каких английские крылы обычно возят сено. Сена в повозке было и на этот раз, только немного, а на сене сидели паломники, отец Деклан, отец Киарон и совсем еще молодой юноша со странным именем Трейль. Отец Деклан с тревогой посмотрел на быстро темневшее небо. «Клянусь святым Колумбаном, мы не успеем в Честер до ночи», — промолвил он, покачав головою. «Думаю, надо было постановиться на ночлег в деревне, а отец Киарон...» Отец Киарон в ответ лишь пожал плечами. Он вообще был какой-то диковатый, неразговорчивый и нелюдимый, и эти черты его совсем не вязались с внешним обликом, но с картошкой, круглое добродушное лицо, темное от загара, брови в разлет и лысина, обрамленная смешно топорщившимися волосами, этаким седым редковатым венчиком. Вполне типичный облик обычного деревенского дядюшки-добряка, к которому по вечерам приходится всей деревне малолетние дети, садятся рядом вокруг, а кое-кто и забирается на колени, и слушают, открыв рты, интереснейшие рассказы о далеких странах, о людях с бычьими головами и о таинственном мохноногом вепре, что появился, говорят, в соседнем Уэльсе и поел там страшное множество людей. Только вот не вязались с этим обликом ни всегдашняя угрюмость отца Киарона, ни жутковатый взгляд его пронзительных черных глаз. Что ж, у каждого человека, даже и у монаха-паломника, могут быть свои недостатки, на все воля Божия. «Зачем же нам возвращаться обратно в деревню?» — угрюмо буркнул отец Киарон, явно недовольный возможной задержкой. «Отмеривай потом завтра лишние полпути. Лучше отпустить возницу да заночевать где-нибудь здесь в поле или на лесной поляне. Волков ведь здесь нет». Возница, средних лет Кэрл в тщательно заштопанной тунике, отрицательно качнул головой. Ему, в общем-то, было все равно, как возвращаться в деревню, с паломниками или одному. Присмотрев вполне приятную на вид лужайку с копной свежего сена и бегущим в соседнем овражке ручьем, паломники простились с возницей и принялись устраиваться на ночлег. Наломали в лесу за дорогой веток, укрыться от возможного дождя, наскоро перекусили пресными лепешками с сыром и, помолившись, улеглись в копне. Темнело, но было еще далеко до той непроглядной ночной черноты, что обычно бывает здесь осенью. С заходом солнца, его лучи еще долго подсвечивали облака, заметно похолодало, и паломники ворочались во сне, стараясь получше укрыться сеном. Трейль громко чихнул, попала в нос какая-то соломина или труха. Над ручьем клубился легкий туман, от деревьев тянулись через дорогу до самого луга черные длинные тени. Вполголоса переругиваясь, из лесу вышли трое. Альстан Ворон, Немой и Худышка. Видно, не очень-то им везло сегодня. Альстан хмурился, Худышка ругался, а Немой, внимательно оглядывая округу, то и дело со злобой сплевывал. Да и как не плеваться-то, с самого начала не заладилось сегодня. Увидали обоз, да слишком большой, уж больно много крестьян возвращалось с ярмарки в Честере. Тем не менее последили и за ними, вдруг кто отстанет, напрасные хлопоты. Потом показался-таки возвращающийся с поля мужик, пел песни, шатался. Разбойнички обрадовались было, да рано. Упал мужичок в канаву без их усилий, сам собою, пьян был, как пес и где так нажрался. В пеполе, приподняв голову, внезапно четко ответил на риторический вопрос ворона мужик и, тут же отключившись, громко захрапел, пуская слюни. Худышка с немым тщательно обыскали пьяницу и из вещей, представляющих хоть какую-то ценность, обнаружили лишь плетенную из лыка баклагу, пустую, с сильным запахом перебродившего иля. Вот, сволочь! Пнув мужика, обиделся Альстан. Голову ему отрезать, что ли? А, пес с ним, неохота возиться. Пошли, что ли, обратно. Немой вдруг схватил его за рукав в тунике и, что-то замычав, показал рукой на копну сена, стоявшую на лугу сразу же за оврагом. Ну, копна, пожал плечами ворон. Так ты что, предлагаешь ее украсть? Нет, а, там кто-то есть, молчи, худышка, я и сам вижу. Переглянувшись, разбойники разделились и, бесшумно ступая, с трех сторон окружили копну. Вольно отпущен Никутролю, в крещении Никифору, снился дивный сон. Высокие зубчатые стены, ослепительно белые великолепные дворцы с портиками, мраморные статуи, высокие деревья с темно-зеленой листвой и ярко-синее море. Он сам, еще совсем маленький, в легкой короткой тунике, бежал по вымощенному разноцветной плиткой двору. Бежал навстречу прекрасной женщине с истинно черными волнистыми волосами и волшебной красоты глазами, такими же, как и у самого Трея, Никифора. Имя этой женщины Трель никак не мог вспомнить, во сне же он называл ее «мама». Вот наклоняется, в руках у нее целая горсть серебряных монет, отсчитывает их в подставленные ладошки Никифора. «Одна, две, пять, купи себе что-нибудь, когда пойдете на рынок с няней», смеясь, говорит женщина. «Только смотри, не потеряй». «Не потеряю», смеется в ответ Никифор и убегает, пряча монеты за пазуху. Огромные дома, солнце, сияющие, больно смотреть, всадники, повозки, носилки, многочисленные нарядно одетые люди. Гомон. Он приближается, становится звучным, словно море. И вот он, рынок, огромный, полный народа и шума. Торговые ряды, длинные, словно городские улицы. На прилавках драгоценные ткани, желтые, зеленые, синие, в глазах рябит, а вот чуть дальше, золотые и серебряные украшения, посуда, игрушки, воины с копьями и мечами, разноцветные рыбки, миниатюрные лошадки, запряженные в изящные колесницы. Выпустив руку служанки, Никифор полез за пазуху и похолодел. Никаких денег там не было. Трель внезапно проснулся, помотал головой, отгоняя остатки сна. Вокруг было темно и тихо, а из ближайшего оврага наползал на луг мокрый холодный туман. Рядом, в копне сена похрапывали паломники, отец Киаран с отцом Декланом. Матерчатый пояс вольноотпущенника небрежно валялся у самой копны, и когда успел развязаться, Трель нагнулся к нему и почувствовал вдруг, как пробежал озноб по всему телу. Пояс был подозрительно легким, вовсе не таким, каким стал, когда Трель зашил туда парочку серебряных монет. Даже злодеи-викинги и то не нашли, а тут, так и есть, шов распорот. А монеты, конечно же, испарились, исчезли неведомо куда. «Эй, эй, просыпайтесь!» Юноша принялся безжалостно расталкивать своих спутников. «Да проснитесь же, у вас ничего не пропало, у меня нечего красть». Начал был отец Деклан и вдруг схватился за пояс, четки, и кому они понадобились. А на отца Киарана было страшно смотреть. Сунув руку за пазуху, он вздрогнул и с громкими криками «Камень! Камень!» скрылся в лесу. Так и не догнали его отец Деклан с Трелем, как ни старались. А возвратившиеся в свое логово разбойники весело подсчитывали добычу, не замечая, как за этим увлекательным делом наблюдал из своего укрытия честерский шулер Льва. Светало. Глава 11. Отрубленная рука. Горестный сказ. Тяжко услышать. Здесь мы сидим. Предания и мифы средневековой Ирландии. Книга захватов Ирландии. Сентябрь 856 года. Честер и окрестности. Сделав глоток красного ромейского вина из высокого серебряного кубка, Гита откинулась спиной к висевшему на стене ковру и с усмешкой посмотрела на Льву. «Ну и когда ж ты договоришься с моим разлюбезным родителем?» В глазах Гиты, темно-зеленых, словно сумрачный лес, таилось гневное осуждение. И в самом деле, пора было уже и поторопиться. Ульве, Седрик вот уж 2 дня как вернулся домой, а этого придурка, Ульву, не Седрика, черт те где носит. Пора бы и дело делать, ежели, конечно, хочет немного подзаработать. Ну а не хочет, так и без него обойтись можно. Мало ли в Честере других негодяев, тот же Теодульф, к примеру, хоть и не хочется его светить раньше времени. Ульва все это понимал прекрасно, потому и молчал, потупившись. А что тут скажешь, что обнаружил кое-что интересное на заброшенной вилле? А зачем про то знать Гите? Совсем не обязательно. Правда, и сам-то Ульва не знал, чем оно ему пригодится, ну, да время покажет. А с Седриком он разберется, не первый раз. Смотри, больше не затягивай, строго предупредила Гита и, так и не предложив Шулеру вина, выпроводила его вон. А тот и не собирался сидеть в корчме Лохматова Теодульфа, где временно поселилась эта взбалмошная девчонка. Гита, больно надо. Выйдя на улицу, пошатался немного да завернул в одну неприметную хижину на самой окраине. Крытая соломой хижина из обмазанных глиной гибких ивовых прутьев была не высокой, не низкой, не очень большой, но и не такой уж и маленькой. Средний дворик с сараем, 3 яблонями и огородиком был обнесен высоким частоколом, в котором имелась калитка, запертая в любое время дня и ночи. За калиткой глухо брехал пес, а рядом тянулись какие-то заборы и хижины. Оглянувшись по сторонам, Ульва свернул к хижинам и громко забарабанил в нужную калитку. В ответ лишь злобно залаял пес. Интересно, озадаченно почесал голову Шулер. И где ж носит черти старого колдуна Вульфрама? Может, ушел в лес за травами? Или снова отправился к мерзкому капищу? Ульва вздохнул. И в том и в другом случае немного пожить у Вульфрама за определенную мзду ему пока не светило. Жаль. Были, конечно, и еще варианты, но этот был бы самым лучшим. Что ж, нет, так нет. Может, конечно, старый черт и объявится в скорости, ну да пока, видимо, придется заночевать у Теодульфа. Парень постоял еще немного, пнул калитку ногой, плюнул и собрался было уйти, как вдруг встретился взглядом с незнакомцем, только что подошедшим к чистоколу. Это был пухленький круглолицый монах, с носом картошкой и седоватыми, смешно торчавшими в разные стороны венчиками волос, обрамляющих обширную загорелую лысину. Всем своим обликом монах напоминал простоватого деревенского дядюшку. «Не скажешь ли, любезный, где мне сыскать господина Вульфрама?» — поинтересовался монах, улыбаясь Шулеру, словно лучшему другу. «Вот его хижина», — отворачиваясь, буркнул Ульва. «Правда, не спеши стучать, отобьешь руки. Что так, нет дома Вульфрама, и не было уже 3 дня, а то и поболее». «Да», — заугрюмился монах, — «а я так на него рассчитывал». «Послушай-ка», — он решительно схватил за рукав собиравшегося уходить парня, — «а может и ты мне поможешь кое в чем?» «Не за так, конечно, есть тут у меня одно дело». Ульва собрался было послать его подальше, да вдруг неожиданно передумал. В конце концов, чем черт не шутит, не удалось использовать старика, так Господь или дьявол послал монаха. «Интересно, что у него за дела со старым язычником?» «Ну, так и быть», — нелюбезно буркнул Ульва, — «говори свое дело». «Не здесь, любезнейший», — заулыбался монах. «Пойдем-ка, да ты и сам, верно, знаешь местечко, где можно будет поговорить без помех». Ульва кивнула и вместе с монахом быстро зашагал в сторону моря. Была там одна рыбацкая корчма. Как оказалось, монаха почему-то сильно интересовало всякое городское отребье. Разбойники, конокрады и вообще все ловкие на руку люди, не упускавшие случая стянуть чужое, и не только то, что плохо лежит, а и то, что лежит, в общем-то, вполне хорошо, как думали потерпевшие. Зачем этакие знакомства божьему страннику, монах не пояснял, дал только понять, что имеется у него кое-какая работенка для людей подобного рода, а что конкретно за работенка, пока говорить не стал. «Ты мне только поведай, сын мой, без утайки об этих нехристях, а я уж сам после прикину, что к чему, и награжу щедро, правда, не сразу». «Ха!» — хлопнул ладонью по столу Ульва. «Так я и знал. Расскажи, сейчас, а награда, после, ищи дурака, любезный. Как знаешь», — пожал плечами монах. «Видно, кто-то другой, не ты, заработает просто так 5 серебряных монет». «5 серебряных монет», — повторил Ульва. «Но, потом, а когда это, потом, после того, как обнаружим некий предмет», — твердо сказал паломник, и черные глаза его блеснули на миг злобным огнем. «Ладно, согласен», — неожиданно широко улыбнулся Ульва. «Понравился ты мне чем-то, словно брат родной, но услуга за услугу. Сначала ты отнесешь одно послание, я скажу куда. Ну как? Монах молча кивнул и протянул руку. Не спеши, усмехнулся Ульва. Сначала написать надо. Так ты грамотен, а ты думал. Эй, хозяин, тащи-ка сюда ненужные свитки. И перо не забудь. Вмиг набросав письмо, Ульва тщательно перевязал его тонкой, вытянутой из рукава туники ниткой и торжественно вручил паломнику. Пойдешь сейчас в сторону рынка, там спросишь дом купца Седрика, передашь слуге. Монах кивнул и, засунув свиток в рукав рясы, быстро покинул корчму. На губах его играла довольная улыбка. Кажется, этот хитромудрый случайно встреченный парень знает всех негодяев Честера отнюдь не понаслышке. Тем лучше, тем лучше. Отец Керан, а это был именно он, или, вернее сказать, друид Фаргайл Кейл в образе отца Керана, даже не стал распечатывать свиток, и так успел все прочитать, пока Ульва, прикусив язык от усердия, выводил гусиным пером мелкие латинские буквы. Речь в письме шла о каком-то выкупе на весьма кругленькую сумму. Если Седрик согласен, он должен положить серебро у реки под старую лодку, а затем выставить знак «Три горящих факела на ограде». Исполни все в точности, предостерегало послание, если ты не хочешь лишиться дочери, а обитель святой Агаты, послушницы, черт побери, и это знают, выругался Седрик, прочитав письмо. Откуда они могут знать о монастыре? Он строго взглянул на слугу, невысокого тощего человечка в длинном черном плаще. Тот пожал плечами и предположил, что о монастыре им вполне могла рассказать сама похищенная. Да уж, это может, согласно кивнул купец. Поди, спелись уже. Он задумался, нервно зажав в кулаке окладистую густую бороду. Белое лицо его было мрачным, брови насуплены. Давно уже была обещана монастырю непутевая дочь его, Гита. Не такой уж маленькой была та обитель, чтобы не исполнить обещанного. Да и, главное, Мордрит, советник уэссекского Корлейтель Вульфа, был родным братом матушки-настоятельницы, а в Уэссексе крутил Седрик большие дела, и с сукном, и с рабами, все при посредничестве Мордрида, через еврейских торговцев и викингов. Не с руки было Седрику ссориться сейчас с монастырем, ох, не с руки, да и Гита, надеялся, в обители все ж таки исправится хоть чуть-чуть, а там, глядишь, и сама настоятельницей станет, нынешняя матушка Аббатиса, чай, тоже не вечно. Купец сидел в резном полукресле, поставив ноги на низенькую скамеечку, обитую лиловым бархатом. В просторной комнате на втором этаже каменного дома горели жаровни, распространяя вокруг тепло и запах лаванды. В небольшие оконца, выходившие во двор, были вставлены полупрозрачные кусочки цветного стекла. По мозаичному полу, словно в церкви, бегали разноцветные зайчики, синие, желтые и красные. Седрик протянул руку, взял стоящий на столе увесистый оловянный кубок с элем, выпил, усмехнулся. «Значит, так», посмотрев на помощника, произнес он, «отправишь сейчас же людей с поклажей, да так, чтоб видно было, что это тяжелая поклажа. Пусть положат ее под старую лодку. Вечером зажжем факелы, а ты тем временем возьмешь людей». Нагнувшись, Седрик что-то зашептал помощнику на ухо. А этот парень не очень-то откровенен, посмотрев на Ульву, сделал заключение монах. Черный друид Фаргайл. Он чувствовал, что Шулер явно чего-то не договаривает, по крайней мере, рассказал далеко не про всех тех, о ком Фаргайл слышал когда-то из уст честерского волхва Вульфрама. Применять к молодому негодяю волшебные чары друидов было некогда, да и могло не сработать. Ульва не очень-то верил ни в друидов, ни в колдовство, ни в богов. А это плохо, когда человек неверующий циник, не очень-то сподручно пробовать на нем волшебство. Потому Фаргайл лишь пожал плечами, отпил вина да, похлопав собеседника по плечу, спросил, как мог душевнее. «Что ж ты не рассказываешь мне об Альстоне-Вороне, друг мой?» Ульва чуть было не подавился костью. «И о немом, и о худышке. Кто там еще сейчас с вороном?» «Кроме этих трех нет никого», — машинально отозвался Шулер и понял, что проговорился. Не краснея, тут же начал врать, дескать, вся шайка ворона давно подалась на промысел в Йорк, потому, мол, и не счел нужным о них упомянуть. «Зачем?» «Коли те в Йорке, говоришь?» Монах недоверчиво посмотрел на Ульву, и тот вздрогнул. Черные глаза паломника словно бы прожигали его насквозь, становясь все больше, больше, больше. «Вот они уже закрыли все, говори», — тихо приказал друид. «Да, они здесь», — монотонным голосом отвечал Шулер. «Все трое, на заброшенной вилле возле реки. Вороны и его люди сторожат на вилле каких-то пленников, я не знаю кого, между делом промышляют разбоем.